«Спортивный Кузьмич». Здравствуйте, в эфире радио ВК, передача «Спортивный Кузьмич», у микрофона автор и ведущий Дмитрий Золотухин. Я с огромным удовольствием представляю моего сегодняшнего гостя, это спортивный журналист и эксперт, футбольный эксперт Павел Кацын. Паша, здравствуй, спасибо, что пришел. Здравствуй, Дима, здравствуйте, радиослушатели уважаемые. Надеюсь, мой синдром второго года меня не коснется. Первый эфир прошел, я думаю, хорошо, второй, думаю, сложится еще лучше. Ровно три месяца назад, 18 сентября, мы с тобой в прошлый раз общались, обсуждали Лигу чемпионов. Паш, но перед тем, как мы перейдем к основной теме беседы, по традиции задам вопрос, который я задаю всем гостям. Что из спортивной жизни Красноярска, края или страны заинтересовало в последнее время? За какими событиями следил? Ну, тут, я думаю, двух мнений быть не может по поводу главного события. Случилось нечто, что может сравниться со вторым пришествием Тунгусского метеорита в нашу страну. Это победа Енисея СТМ над Бривом французским в Кубке вызова, или как он, Еврочеллендж называется, регби. Кубок вызова, да. Кубок вызова. Ну, Еврочеллендж одинаково. Ну что, я могу это сравнить с победой сборной Молдавии на сборной Испании в решающем матче за выход из группы на какой-либо крупный турнир, где испанцам была нужна победа. Отличная аллегория. А если ближе к Красноярску, ну, победа Енисея над любым европейским клубом, близким к топу. Над Валенсией, над Наполи. Примерно то же самое, мне кажется. А еще что? Ну, так вот сразу и не скажешь. Ну, вот женский баскетбол. Да, женский, не радует? Ну, женский баскетбол они, в принципе, давно же себе обеспечили. Меня поразило Смоки Минск. Мне показалось, девочки непрофессиональные баскетболистки в составе белорусского клуба. Тем более мы знаем, что сборная Беларуси на последнем чемпионате Европы женском выступила более чем достойно. Да, Смоки Минск мне не уровня отнюдь для Енисея. Даже Енисей смотрелся на их фоне, как у ГМК на фоне Енисея, можно сказать. Ну и тем более то, что это впервые в истории красноярская женская команда вышла в плей-офф Еврокубкового турнира. Ну не так много было шансов выйти у них раньше в плей-офф Еврокубкового турнира. Ну это они второй год играют. Да, они второй раз всего играют, поэтому... Ну опять же, мы видим поступательное движение вперед. Можно сказать так, можно сказать, что этот Еврокубок далек от настоящих Еврокубков. Там играют команды-неудачники из всех чемпионатов. Но, тем не менее... Ну, при всем уважении к этим командам, безусловно. Да, при всем уважении к этим командам, мы вышли из группы, мы будем играть в плей-офф с французами. Я не могу сказать ничего, как сложатся матчи, потому что я не знаю, что за французы. А наши девушки молодцы. А по волейболу что скажешь? Ну, девчонки молодцы наши. Они вот, ну, на самом деле, девчонки меня удивляют. Приятно удивляют. Да. То есть от мужчин можно было ожидать хорошей игры? У них состав такой приличный, все нормально. Девочки попали уже на подножку уходящего поезда, высший эшелон, а теперь играют просто замечательно для них. Я думаю, некоторых из них вполне можно будет увидеть в других командах топ-уровня через несколько лет. Спортивный Кузьмич. Паш, я предлагаю перейти к основной теме беседы. Это европейский футбол. Завершился групповой этап в европейских футбольных турнирах. Это Лига чемпионов УЕФА и Лига Европы УЕФА. И вот первый вопрос. Что тебя удивило по ходу осенней части Еврокубков? Какой клуб или какие-то противостояния? Можешь выделить особо? Я с детства люблю составлять тройки призеров в своих личных рейтингах, поэтому я тут тоже составлю тройку призеров. На третье место я поставлю белорусский Батэ. Мы вот с тобой перед эфиром пару слов перекинулись. Я бы назвал белорусов убийцей любителей экспресса в ставках на всей территории постсоветского пространства. Ну и любимцы букмекеров. Сколько экспрессов было убито матчами Батэ с Байером и Батэ с Ромой, это не пересчитать. Ну и вообще Батэ реально было в одном ударе, в одном точном ударе от выхода в плей-офф Лиги это чемпионов. Это в последнем туре как раз, да. Когда они играли в Риме с Ромой. Сыграли 0-0, то есть любой шальной удар 40 метров. А были же моменты, если мне память не изменяет. Моменты были. Они были могли моменты. И выиграть, и... По итогу Рома с Байером бы оказались... Там, где Байер оказался, да. Собственно. Это была бы суперсенсация, если Батэ вышел бы в плей-офф Лиги чемпионов. А что еще? На второе место я поставлю провал ЦСКА. Я так пройдусь по постсоветскому пространству. Провал ЦСКА. То есть я называю, почему это провалом. Дело в том, что из этой группы, если бы армейцы играли в свой лучший футбол, они могли бы выйти... Ну, нелегко, но могли бы выйти. Но... Выдохлись ребята уже к концу осени. Ну, мы понимаем объективные причины. Объективно выдохлись. Это и возрастная оборона, и отсутствие скамейки запасных. Раннее начало сезона сюда можно добавить, да? И вратарь республики с двумя травмами на крестах, который уже не может показывать уровень футбола, который показывал в 2008 году. Но четвертого места я не ожидал. Я надеялся, что ЦСКА зацепится хотя бы за Лигу Европы. Ну и на первое место это, конечно, марш «Зенита» европейский. Тут было все. Тут был Артем Дзюба, забивший 6 мячей в групповом этапе. Вот просто вот я, наверное, маленькая тема отойду. Вот, Дима, лично для тебя Артем Дзюба и 6 мячей в групповом этапе Лиги чемпионов. Это что? Фантастика, космос? Как эти два понятия вообще соотносятся друг с другом? Это не фантастика, не космос. Ну ты ожидал? Это распасовщик Халк. Да. Но ведь надо же уметь это оказаться там. Халк. Надо уметь оказаться там, чтобы мяч от тебя еще и отскочил куда надо. Ну, безусловно. Ну, Дзюба до этого голевое года голевое чутье у Артема есть. То есть он и в «Спартаке» демонстрировал. На неподозрительных моментах он это демонстрировал в отрезках времени. То, что ну, вот есть. Тогда надо пожелать здоровья Халку. Да, чтобы он побольше кормил, что называется, передачами нашего российского «Голеадора». Ну вот про группу «Б», да, где выступала московская ЦСКА. Вот как ты считаешь, это самая непредсказуемая группа была? Да нет, не знаю, можно назвать ее непредсказуемой. 3 месяца назад мы общались, затрагивали тему «Мю». Я сказал, у «Мю» нет лидера, нет Гигза, нет Скоуза, нет Кина. В нынешнем обличии ты сказал, что есть Руни, но Руни не вывез «Мю» на первое место. Он не все матчи, по-моему, провел, но и в тех, которых играл, он ничего не показал. Поэтому ну, здесь... Почему с Вольфсбургом на Олд Траффорд он феерил? Ну, 1 матч из 6 для игрока топ-уровня. Ну да, согласен, здесь согласен. Ну, вообще, не удивило то, что команда с 4-й корзины занимает 1-е место в группе? Меня не удивило, меня ну, на учитывая, самом деле... Ну, учитывая, что трансферное окно летнее, Вольфсбург от да. лидеров избавился. Де Брюйне ушел. На самом деле, эта группа – главное разочарование для меня. Почему? Потому что Вольфсбург этой группы, этой осени и прошлогодний Вольфсбург – это небо и земля. Совершенно разные команды, совершенно разное понимание игры, совершенно разная культура паса, отсутствие лидера. В основном навесная игра идет. То есть вот они убрали Де Брюйне, купили за сумасшедшие деньги Дракслера. Дракслер не стал заменой Де Брюйне. Он не может стать, он больше фланговый игрок. Но тем не менее, даже такой Вольфсбург в такой группе стал первым. А ПСВ, мы с тобой обсуждали, удивительно. Что его Динамо просто не замечало. Зенит пару лет назад не заметил. В прошлом году, получается, в прошлом розыгрыше Лиги Европы. Ну хотя ПСВ, конечно, фартануло, что ему немотивированный ЦСКА в последнем туре достался. Но, тем не менее, заслуженно. Вольфсбург почему заслуженно? Не мотивированный? ЦСКА, если бы выиграл у ПСВ на выезде, то они бы отправились в Лигу Европы. Мотивация была за 3-е место. Борьба дело в том, была. Что Лига Европы, она бы, мне кажется, они же все понимают сами. Лига Европы бы их до конца уже истощила. Они бы опять начали в феврале и к маю бы сдулись. И не видать им никакого ну, вполне места. Возможно, ЦСКА делает ставку на внутренний чемпионат. Да, это, мне кажется, реально. Он тут удержать первенство свое текущее в российской футбольной премьер-лиге. Судя по форме ЦСКА в последних матчах, им будет держаться в двойке, чтобы в Лигу чемпионов попасть. Соглашусь по части того, то, что для тебя это главное разочарование, потому что таки я болельщик ЦСКА и на 4-м месте 3-й год подряд в Лиге чемпионов любимую команду наблюдать. 31 матч без нулей. Собственные 31 ворота. Или 32 плюс уже? 4. Нет, 32 плюс 4, по-моему. А плюс 4 почему? А, отборочные со Спартой и со Спортингом. Отбор, ну, там они формально не входят, но кто-то говорит 32, кто-то говорит 36. То есть, ну, я говорю 32 плюс 4. Ну, просто паре центральных защитников ЦСКА скоро будет уже 100 лет на двоих. Надо что-то делать с ними. Я еще хотел у тебя спросить про группу D, где играли Манчестер Сити, Ювентус, Севилья и Боруссия. Мёнхенгладбах. Да, вот здесь мои прогнозы немного не совпали с тем, что получилось на самом деле. Но тут у меня была вера в Севилью прежде всего. Но, видимо, Севилье не хватило Лиги чемпионского опыта, которого хватило Ювентусу и которого хватило Манчестер Сити на выход из группы. У Манчестер Сити в основном негативный опыт Лиги чемпионов, но вот именно здесь англичане свой опыт применили, обыграли тех, кого нужно, когда нужно, и вышли с 1-го места, что, как выяснилось, очень их спасло, в отличие от Ювентуса, который занял 2-е. А вот группа «Реал», «ПСЖ», «Шахтер», «Мальме», наверное, самая скучная была. Я вот так для себя отметил. В том плане, то, что двух фаворитов мы видели. Да. Ну и еще «Реал», «ПСЖ» матчи были ужасные. Скучные. Друг с другом. Скучнейшие. Согласен. Ужасные матчи были. По идее, ничего для команды они не значили. Могли феерию показать. И показали просто такое зрелище, от которого зубы сводило. Ну, тем не менее, вот какое противостояние вот двухматчевое на всем протяжении всего группового этапа Лиги чемпионов тебе больше всего запомнилось? Ну, Рома-Байер? Да, не открою бинго, Америки, бинго. Понятно, что Рома-Байер – это местечковое противостояние средних команд, что Барселона и доказала. Но тем не менее… Очные какой, встречи с этими да, какой был нерв. Вот, 4-4? Это обе команды заслужили только этими матчами продолжение своей еврокубковой весны. Одна в Лиге Чемпионов, другая в Лиге Европы. А то, что Байер не вышел дальше, я ставил на Байера вот между этими двумя командами, это только его вина. Обыгрывая Батэя, все, перед тобой зеленая улица. Про Арсенал скажи, похвались, как ты в прогнозах не ошибся. Ну, я думаю, выскажу спорное суждение. На данный момент для меня Арсенал четвертая команда Европы по игре. Четвертая? Первая Барселона, вторая Бавария, третья Боруссия Дортмунд, четвертая Арсенал. Арсенал должен был выходить. Даже после двух поражений должен был выходить. Как он убрал Баварию дома, это было просто фантастика. Ну, мне очень понравилось. Ну да, матч был шикарный. И пусть они в Мюнхене попали 1-5, но в Мюнхене все попадают. Тут если ты попал под каток Баварии, которая в форме, у которой все игроки здоровы, ты все равно проиграешь крупно. Тем более на Альянс-арене. Но заметь, они выиграли Олимпиакос тогда, когда нужно, с тем счетом, когда нужно, несмотря на то, что до этого они 3 матча подряд в Пирее проигрывали. Там нужно было им в 3-0. Ну, в 2 мяча. В 3. Либо 4-3. Нет, в 2. Они 2-3 дома проиграли, в 2 мяча надо было выиграть. Да, точно. Совершенно верно. Ну, тем не менее, Бавария, Арсенал вышли. То есть, ну, я думаю, все-таки они были по своим именам фаворитами данной группы. Вот скажи, пожалуйста, второе место Гента в группе H, где играл Зенит, тебя удивило? Меня, если честно, очень удивило, потому что я... признаться, до старта Лиги Чемпионов думал, что из группы выйдут Валенсия, Лион. Зенит будет третьим, Гент будет четвертым. Совсем все по-другому. Итоговый расклад. Второе место Гента – это, прежде всего, провал Валенсии и Лиона. Я не узнавал эти команды. Сейчас отвратительная игра. Ни в чемпионатах не узнаю. Но Лион проигрывает дома Анже. Проигрывает 1-5 в гостях ПСЖ без каких-либо намеков на игру. Лаказет, который в прошлом году забивал все, что летело в его сторону, я несколько матчей Лиона смотрел, от него мяч отскакивает. Что это? Звездная болезнь. Нежелание играть Лионе, нежелание играть Лаказет, он же в прошлом сезоне был лучшим бомбардиром чемпионата Франции, если не помню. Лаказет, он был главным открытием европейского сезона, за ним в очередь выстраивались. Ну, ты представляешь, Марсиаль ушел в Манчестер Юнайтед за полтинник. Если сравнивать с Лаказетом, Лаказет должен стоить 150, по логике. Но с нынешним Лаказетом, а Лион это Лаказет, то есть там есть Ганалон, там вот появился Вальбуэна. Но Лаказет не играет, Лион не играет, забить не может. Провал Лиона полнейший, провал Валенсии полнейший. Гент суетнул, вскочил на второе место, вышел в плей-офф. Тренер Харизмат, я вот, к сожалению, забыл его имя, фамилию. У Гента? Да. А я откуда знаю тоже? Тренер очень, очень харизматичный. Не помню. Очень похож на нашего актера российского Романа Мадянова. А, да, кстати, они. Схожесть. Грамотно подметил. Визуально. На самом деле жалко, что «Зенит» 6 побед не одержал. Понятно, что... Повторить спартаковское достижение сезона 95-96? Ну, мало того, что спартаковское достижение, 2 очка тоже в корзину не лишние. Ну, в корзину УФА имею в виду, потому что за победу 2 очка дают. Для таблицы коэффициентов, да, безусловно. По группе G, где играла Челси. Я бы сказал, выход Динамо Киева. Где мучился Челси и играл Динамо Киев. Ну, мучился, не мучился, но по игре, может быть, и мучился. Но первое место, 13 очков, 4 победы. А ты матч Порту не смотрел? Челси и Порту? Да, вот этот решающий матч, где Челси 2-0 выиграл. Я смотрел по Спорт Плюсу. А, ну обзор всех обзор, матчей. Обзор, да, в режиме онлайн, когда 8 матчей второго игрового дня. Ну, в общем, Челси отскочил Спорту. Что показали матчи в чемпионате Англии, где он проигрывал командам ниже классом, чем Порту, он не должен был выигрывать. Первый гол нелепейший залетел, второй – индивидуальное мастерство Виллиана, который в этом сезоне выручает Челси часто. Но Челси, ладно, за скобками, он должен был выходить. А что у них случилось, на твой взгляд? Ну, мы знаем, что Жозе Мауринью отправлен в отставку. Ну, как ты думаешь, что случилось? Может, атмосфера внутри клуба? Я за последние вот 2 дня буквально прочитал 1 000 000 версий. Ага. Все более-менее видные российские журналисты посчитали своим долгом разобраться в ситуации в Челси. Я уверен, что все очень далеки от истины. Я сейчас даже ничего не буду говорить свою версию, потому что вряд ли я тоже буду к ней близок. Неизвестно, что случилось. Может быть, какой-то внутренний конфликт. Может быть, недоверие к тренеру. Ну, как просачивали слухи, вот тот же там Нобель Рустамян, который всегда говорит какую-то правду. Inside. Да, сенсационный. Он говорил, что один из игроков Челси сказал, я лучше проиграю, чем выиграю для Мауринью. Это уже диагноз. Тут дело в Абрамовиче. Вряд ли у Романа Аркадьевича не было денег на неустойку для португальца. Там большая неустойка. Тем не менее, только позавчера произошло это. А были уже проиграны столько матчей. Челси борется за выживание. Шансы упущены, да. Ну, в принципе, мы все самое интересное в Лиге Чемпионов обсудили. Там за исключением ряда групп. Ну, таких как... Атлетика, группа Си, Атлетика, Мадрид и Бенфика. Ну, тут все там, понятно. Там героическая Астана. Вот это вот очень понравилось. Сколько очков она? 4 очка. 4 ничьи. Для дебютанта. Постсоветское пространство рулило в этой вещи. 6 команд постсоветского пространства, такого не было никогда, насколько я знаю. Но они не были мальчиками для битья. Они бились в каждом матче, согласен. Какую-то группу мы с тобой забыли обсудить. А, ну, в принципе, мы поговорили про все группы. Да, конечно. Ну, а Лига Европы? Вот Лига Европы все-таки про российские команды. Вот давай обсудим российские. Давай начну с Рубина. Вот с Рубина, команда, которую мы с тобой прогнозировали, не выход. Но Рубин все равно сыграл достойно. Несмотря на противостояние с Ливерпулем двухматчевое очень понравилось. Да, они боролись, старались. Но тут объективно класс игроков Рубина не позволяет им играть лучше. Они играли как могли. Могли неплохо, могли хуже, могли лучше. Получилось чуть хуже, чем могли. Дальше. Краснодар. Ну, просто красавцы. Так отстоять с Дортмундом. Дортмунд – это та Боруссия, которая 2-3 года назад… Сейчас и Гродская прямо. Рвала всех в Германии. В твоем личном рейтинге она на третьем месте. На третьем месте. Нет, понятно, что она не дотягивает до Баварии. Там, собственно, личная встреча подтвердила. 1-5, без шансов. Но… Ну, а где игра-то была? На Альянс-арене? Да. Ну, вот. Но Боруссия, она еще в стадии становления. Ребята другую игру сейчас маленько осваивают, потому что у Клопа был вертикальный футбол. Здесь они все-таки контроль мяча у них больше. Но Боруссия просто красавцы. И Краснодар, забив во многом случайный гол с пенальти. Ну, на первой минуте не бывает там, случайно да, пенальти. С пенальти. Он отстоял с Боруссией. Это просто, мне кажется, достижение супер и для Краснодара, ну, и для Диконя. Я не скажу, что Краснодар прижимался в домашнем матче. Да он не прижимался. Он и контратаковал. Но его прижимали. Он зубы показывал капитально. А кто против Боруссии не прижался бы в такой ситуации? Ну, нет, я говорю, что они не прижимались. Нет, я имею в виду, они что… не сели в оборону в глухую, они все равно пытались играть. Но он играл не в ту игру, которую ему свойственно, скажем так. Он же все равно всегда старается от себя играть. А здесь, получилось, играл соперника. Краснодар подстраивался. Но построился очень хорошо. Первое место в такой группе – это супер достижение. Это второй сезон Краснодара в Еврокубках. Ну, сам факт, то, что еще с первого места в группе. То есть, меня это сильно удивило. И 13 очков – это историческое достижение. Получается, второй сезон в Еврокубках, и со второго года они выходят. Скажи, пожалуйста, когда у них свой стадион-то сдают они? Они весеннюю часть чемпионата и Еврокубков они могут принять? Мне кажется, еще стадионе? Нет. Мне кажется, только следующей осенью он сдастся, если еще осенью будет. Информация разная. Кто-то говорит, что весной. Кто-то говорит, что уже со следующего сезона, с сезона 16-17. То есть будет. Ну, сам факт, то, что отметь, как там все в Краснодаре, в футбольном клубе Краснодар, да, грамотно выиграли. Именно в футбольном клубе Краснодар. Да. Потому что в Кубани бардак царит такой, ну, что… Ну, там известные события уже на протяжении нескольких лет, и информация, которая оттуда поступает, действительно вызывает легкое недоумение, а местами и не очень легкое. По Локомотиву. Ну, красавцы все равно. Да, ну, Локомотив прыгнул выше собственной головы. Собственно, вот первый матч со Спортингом, 3-1 в гостях, это суперсенсация. Разницу команд в классе подтвердил второй матч в Москве, в принципе. Мы видели, как Спортинг ЦСКА возил два матча. Но опередить Бешикташ, в котором тоже играют не последние футболисты европейского пространства. Имена-то очень сильные имена у Бешикташа были. Локомотив красавцы, да, ты прав. По 1-1 они сыграли, получается. Два раза, да, по 1-1. Самое главное, не албанцев обыграли. Спортинг попал в Албании 0-3. Уж не знаю, чего он там испугался или кого. Скендербео команда-то такая, она получается… Ну, тут уже вброс был, что договорной матч, но я не верю, на самом деле. Кто с албанцами будет договариваться, по идее? Надо обыгрывать их, выходить. Да кто его знает? В европейском футболе, может быть, и есть такие моменты. Но, опять же, доказательств нет. Ты думаешь, кто-то в штабе Локомотива знает албанский, чтобы с ним договориться? Спортивный Кузьмич. Паш, предлагаю поговорить о уже весенней части Еврокубков. В середине февраля стартует плей-офф, матчи на вылет. У нас борьбу продолжает в Лиге чемпионов «Зенит», которая вышла со своей группы, вышли со своей группы с первого места. И в Лиге Европы это «Локомотив» и «Краснодар». Какие шансы? Давай в процентном варианте шансы выскажу. Свое мнение в процентных ставках будем делать. Значит, «Зенит». 60-40 в пользу «Зенита». Объясню, почему. Вилашбоаш досконально знает «Бенфику». Гарай Вицель досконально знает «Бенфику». Понятно, что игроки меняются. Но в таких командах, как «Бенфика-Порту», система игры остается одна и та же. Там и тренеров, и игроков подбираются исключительно для этой системы игры. То есть фактор именно тренерский здесь? Тренерский. На самом деле Вилашбоаш очень талантливый тренер. Я знаю, какое к нему отношение у большинства футбольной общественности, но я помню Порто Вилла-Шабоаша, которое рвало все. Лигу Европы выиграли в 2011 году. Причем как? И Халк до Вилла-Шабоаша так не играл в России, как он заиграл при нем. И для нашего чемпионата, для российского футбола, это огромная потеря, если он уйдет. Он объявил, что он уйдет, ну, может быть, что-то там будет, может, останется. Но если уйдет, огромная потеря. И все, что он говорит на пресс-конференциях, может быть, это похоже на нытье. Так это же стиль Мауриньо, мне кажется. Это стиль Мауриньо вызывать огонь на себя. Он же, по сути, его ученик. Кстати, ты задавал вопрос, почему Мауриньо в Челси так складывается. Вот ты сейчас сказал про стиль Мауриньо вызывать огонь на себя, а Мауриньо перестал это делать. Он перестал это делать в конце сезона с мадридским Реалом, когда он обвинял Серхио Рамоса, да, обвинял Касильяса. Сейчас он стал делать то же самое. Игроки перестали ему верить. Ну, соответственно, все закончилось, как закончилось для него. Раньше же, как Мауриньо, он на себя огонь вызывал, чтобы отвлекать внимание журналистов, общественности от своих футболистов. Вполне возможно, Андрей Вилла-Шабоаш отводит внимание от игроков «Зенита» своим поведением, чтобы не было какого-то нервного накала у них. Ну, если мы вспомним прошлый сезон. В прошлом же сезоне Андрей Вилла-Шабоаш там устраивал ближе к концу чемпионата. Ну различные... да, в прошлом сезоне, когда Арсенал Оленичев повез второй состав, вот, он вырос, мы тоже вот, в первый, второй перейдем. А «Зенит» лидировал все это время. Да. И мне кажется, это психологический ход был Андрея Вилла-Шабоаша, чтобы не было давления на игроков, чтобы они лидерство свое удержали. Он вызывал огонь на себя. Не, ну сейчас у меня такая версия, может быть, она конспирологическая. Естественно, она имеет право на жизнь, скорее всего, она имеет и право на существование какое-то. Но тем не менее, я скажу, что Вилла-Шабоаш в данный момент много ноет, но он практически во всем прав. Он назвал чемпионат чемпионатом именно Мутко. Угу. Мы видим, вот понимаешь, какое мы зрелище забираем сами у себя. От нас уезжают такие игроки, как Вальбуэна. От нас уезжают многие другие легионеры. Мы видим, как «Зенит» играет в Лиге чемпионов. И как играет одновременно с этим, как он играет да. в чемпионате в российском, и с лимитом. Многие говорят, ну подумаешь, у них такое соцветие. Ну убрал Вицеля, поставил Юсупова, убрал Дани, поставил Рязанцева, ничего не изменится. Ну неравноценно, конечно. Ну все изменится. Ну или ты привык играть с Вицелем, или ты привык играть с Юсуповым. У Юсупова каждый второй пас чужому, как только мяч получает, глаза на мяч. Кстати, вот говорим про «Бенфику» «Зенит» противостояние, а фактор того, что первый матч на выезде «Зениту» сильно поможет? Да мне кажется, «Зенит» выиграет на выезде. Даже так? Ну, ты же видел матчи «Зенита». У них сейчас такая система в Лиге чемпионов, что... Ну, опять же, пройдет перерыв зимний, команда поедет на сборы, игровой тонус вполне возможно потеряется, придется вкатываться в сезон. Таким машинам, как А Халк... у «Бенфики» чемпионат будет продолжаться без Ну, а класс игроков куда ты денешь? Назови хоть одного футболиста. Ну, Гайтан в «Бенфике» мог бы играть в «Зените». Ну, в принципе, может, там молодые кто-то вырастет еще. Но класс игроков намного выше у «Зенита». У нас сейчас есть в «Зените» несколько игроков европейского уровня и один игрок мирового уровня. То есть Халк мирового, Смольников, Вицель, Дани, Хайд, Россия, Шатов. Кстати, вот Шатова Боруссия Дортмунд хочет купить, когда такое было. Но не поедет он. Не поедут они туда. Поедет. Мне кажется, Шатов из тех, кто поедет. Ну, надеемся на это. Какие еще пары в Лиге чемпионов тебя повышенный интерес вызывает? Тут у меня ПСЖ Челси, потому что, вспоминая прошлогоднее противостояние, это было что-то с чем-то. Ну, естественно, Арсенал, Барселона у меня повышенная. Ювентус, Бавария. По порядку. Ну, давай, ПСЖ Челси. Если бы Мауриньо остался во главе Челси, 90-10 в пользу ПСЖ. Сейчас, я уверен, Челси полетит. Вот прям полетит. Они будут грызться, они будут показывать, что они могут без Мауриньо. Аналогию можно провести с 89-м годом, когда Бескова ушли из «Спартака». Угу. Пришел Романцев. Понятно, что Олег Иванович великий тренер, наш земляк. Но в 89-м году я читал и книги различных футболистов, воспоминания, и аналитику тех лет. Чемпионат выиграли игроки. В Челси собраны игроки такого высочайшего класса, что они сейчас могут вполне играть сами. Им надо поставить тренера, как Ди Матео, когда Челси выиграл Лигу чемпионов. Кто? Лигу Европы. Лигу чемпионов с Ди Матео. В 2012 году, да. Да, а потом через год Лигу Европы в 2013. Да, по пенальти у Баварии они выиграли. Да, да, да, было. Надо найти тренера, который им не будет мешать. Может, даже Гуса Хиддинка. Вот, сейчас разговоры про него. Да, в сложившейся ситуации это, мне кажется, оптимальный выбор. Он их раскрепостит. Они еще определенные игроки его помнят. И с Челси ПСЖ 50-50. Гент Вольсбург, по-моему, самая такая неинтересная Здесь пара. Здесь обоим соперникам повезло. Генту достался самый, наверное, слабый из возможных из первой корзины. Но Вольсбург вообще, я думаю, пели, плясали, обливались пивом, когда узнали, что Гент попался. Здесь будет скучная, неинтересная, тягучая игра в обоих матчах. Я думаю, в гостях ничья. В Бельгии ничья для Вольсбурга. Дома 1-0-2-1, Вольфсбург пройдет дальше. Рома, Реал Мадрид. Ну, 5-0-5-0, 6-1-4-2. Двухматчевое противостояние. Да, Рома очень плоха. Арсенал, Барселона. Вот это вот вывеска, которая много лет нас преследует на стадии 1-8 финала. Все же понятно. Вот просто жалко Арсенал до глубины души. Команда не везет. Героически выходит в эту 1-8 финала, а им попадается Барса. Причем у Арсенала вариантов не было. У них Бавария в группе была, ты только второе займешь. Кто-то как Ювентус прохалявил и второе занял. Арсенал бился, занял второе место. И тут тебе просто шлагбаум поставили. Мы, как видим, Барселона без Месси очень крута. 4-0 на Сантьяго Бернабеу. Сейчас Барселона, конечно, балуется. Там с Депортиво 2-2 сыграла, с Валенсией 1-1. Сейчас, я думаю, они выиграют финал клубного чемпионата мира. Да, и они... Хотя Ривер Плейт может удивить. Ну да, он может крупно не проиграть. Может быть, даже в ничью сыграет в основное время. Но Барселона все равно выиграет, мне кажется. Ювентус-Бавария. Тоже вывеска изумительная. Понимаешь? Нет, в всех моментах, по всех трудностях Ювентуса... Вывеска, да. Ну, да. Именно название клубов. Вот перенестись бы в 99-й год, это, да, была бы вывеска Ювентус-Бавария. А сейчас фаворит очевиден. Сейчас просто, ну, все лучшие игроки мира собраны в трех командах. Реал, Барселона, Бавария. Ювентус может попинаться, потягаться. Но у них нет Видаля, нет Пирло, нет Тевиса. У них Марата, Манджукич, Дибала, Маркизио. Ну, я тебе просто перечисляю, чтобы... Одного забыл. Кто еще у них там? Ну, Поль Погба. А, ну нет, Поль Погба, я его за скобками оставил. Я его не забыл, я оставил. Да, я тебе перечислил тех, чтобы перечислить у Баварии на этих же позициях, кто играет. Левандовский, Робен, Дуглас Коста, который обещает вырасти в суперзвезду мирового уровня. Лам, Томас Мюллер. У них даже молодой Кингсли Коман, который из Венуса в аренду пришел, он у Гвардиолы пару лет поиграет и тоже будет уже супер. Ну, ПСВ, Атлетико Мадрид, на твой взгляд. Без вариантов тут для ПСВ. То есть, вполне возможно, даже все решится в первом матче в Эйндховене. Да не, ну, ПСВ может дома ничейку зацепить, в табличку коэффициентов добавит, очечка в гостях проиграет крупно. Динамо Киев, Манчестер Сити. Вот поподробнее тут. Поподробнее. Я буду болеть за Киев. Я очень хочу, чтобы Киев прошел. Чтобы Манчестер Сити вновь на стадии 1-8. Я думаю, да. Киеву повезло с жеребием очень сильно. Почему? Я вот не согласен, что... Ну, а если бы Бавария, если бы Барселона, мы сейчас даже с тобой не рассуждали, что там с Киевом может быть 1-8. Нет, Киеву повезло, если бы с Вольфсбургом они... Так а вот как раз попал... Один вариант, потому что с Зенитом они не могли из-за политической составляющей. Попался бы Киеву в Вольфсбург, Киев бы никуда не вышел. Потому что примерно равные команды, мотивация не та, у них были бы ожидания, перегорели, это славянская черта, и окончили бы свое выступление на стадии 1-8. А вот Сити могут зацепиться. А, кстати, санкции-то будут распространяться? Ну, матчи без зрителей на Киеве. Ну, киевское руководство сказало, что я будут... Я вот в этот момент упустил. То есть что они 1-8 будут играть и при пустых трибунах? Должны, по регламенту, да. Но они сказали, будем бороться до последнего. Но мне кажется, в отношении Украины пойдет у УЕФА на какие-то уступки и позволит провести матч с зрителями. Ты здесь видишь какой-то политический подтекст. Да почему политический? У нас же программа о спорте. Чисто футбольный подтекст. Футбол без зрителей невозможно. Ну, тем более, мы знаем, как в Киеве болеют. В Киеве болеют. Я, к несчастью, не был в Киеве на стадионе. Вряд ли когда-нибудь уже побываю, но... Да, может. Может, еще и побываем. Может, и побываю, да. И посмотрим. Ну, так вот. Твои фавориты, получается, ПСЖ или Челси? Я так и не понял. 50-50 в пользу Челси 1%, да. То есть 51 на 49, да? Ну, интересно, будет посмотреть. Я предлагаю после рекламного блока обсудить уже плей-офф Лиги Европы. Здравствуйте, я Оксана Большакова, бизнес-тренер, коуч, гипнолог и автор учебника по самокоррекции веса. Еще недавно я весила 145 килограммов, и на борьбу с лишним весом уходили все мои силы и средства. Но я победила, благодаря моей собственной методике. И уже несколько лет я вешу 70 килограммов. Я прекрасно себя чувствую и помогаю людям обрести стройность, молодость и здоровье. Звоните мне, Оксане Большаковой, и я помогу вам. Мой телефон 293-1-294. 293-1-294. Код города 3912. Кузьмич. Мы продолжаем. У микрофона спортивный журналист и футбольный эксперт Павел Кацин и я, Дмитрий Золотухин. Паш, перед рекламным блоком мы обсудили Лигу чемпионов, 1/8 финала Лиги чемпионов, который начнется 16 и 17 февраля матчи. А про Лигу Европы. Вот какую пару ты выделишь особо? Ну, в первую очередь, наверное, Порту-Дортмунд. Порту-Дортмунд, да, интересная пара. Порту может закуситься, тем более дома зацепить их. Может даже выиграть. Там Баварию в прошлом году 3-1 обыграли. Не вижу никаких препонов. Порту вообще должен будет играть в Лиге чемпионов, конечно, но Киев сотворил чудо на Драгау. Вышел из группы со второго места, Порту остался на третьем. Я думаю, Порту-Дортмунд, интересная пара, много голов, пройдет Дортмунд. Вторую пару выделю Тоттенхэм-Хотспур-Фиорентина. Тоже вывеска. Вообще, тоже перед эфиром пару слов с тобой перекинулись. Эта Лига Европы очень сильный состав. И плюс тому, что он очень сильный, здесь очень много мотивированных команд. Три английских клуба. Ливерпуль, Тоттенхэм. Ну, когда англичане-то были мотивированы на второй по значимости европейский турнир? А, ну я тебе скажу, когда. Давай сейчас рассмотрим турнирную таблицу чемпионата Англии. А, ну имеется в виду, что в перспективе попадания в Лигу чемпионов. Конечно. За Лигу Европы, за победу в Лиге Европы дают место в Лиге чемпионов. На данный момент Манчестер Юнайтед 4-й. На данный момент Ливерпуль далековато от четверки. На данный момент Тоттенхэм Хотспур не в четверке. Вполне может быть, что Лестер не посыпется. Вполне может быть, что Лестер одно место зацепит. Остальные три кому остаются? Ман-Сити раз, Арсенал два. Ну, Манчестер Юнайтед, возможно, три. Ну, а Тоттенхэм с Ливерпулем. У них один выход остается – выигрывать Лигу Европы. Но с этим будут категорически не согласны ребята из Лацо. Несмотря на то, что Лацо выступает не очень хорошо в этом сезоне, он там есть такой один парнишка. Ну, может, унижительно сказал. Парень, отличный футболист Филипп Андерсон. Я за ним наблюдаю уже года 2-3. Это такой мини-Неймар. По таланту Неймару чуть-чуть уступает, но очень на него похож. Когда он в лучшей форме, он просто чудеса творит, может в одиночку любого соперника обыграть. Как он и обыгрывал Рому фактически в одиночку. У них Галатасарай как раз команда из Лиги чемпионов, вылетевшая. Но я думаю, они способны Лацо проходить. Галатасарай и Лацо. Пара сложная, но турецкие команды давно уже не играют так на европейской арене, как могли бы. И дело все в том, что Турция оптом закупает престарелых звезд, платит им сумасшедшие деньги, мотивация немного снижается. Тот же Рикардо Куарежма мог бы играть очень много лет еще на высоком уровне. Нани тот же. Ну, он Перси уже понятно, он резко сдал. А Нани, Куарежма плюс Снайдер. Снайдер это вообще, что он там делает? Он свою карьеру просто угробил. Один из самых талантливых. Финансовая составляющая, мне кажется, здесь. В том-то и дело. То есть в Турции тоже нагреты, как и в Российской Федерации. Ну, хотя Галатасарая какого-то времени нагреты бюджеты. С итальянскими командами у Галатасарая отношения это, в принципе, строились неплохо всегда. Они Ювентус убивали из Лиги чемпионов, я помню. Поэтому я думаю, что здесь поборются. Ну, рассматривать Галатасарай в свете фаворита всей Лиги Европы, ну, мне кажется, это наивно. Неправильно, согласен. Вот в паре Севилья-Мольда ты за кого будешь болеть? Я буду за Мольда болеть. Ой, да я не буду ни за кого там болеть. Из-за главного тренера, потому что этот футболист... Оль Гуннар Солскьер. Конечно, он своей игрой влюблял многих болельщиков. Понимаешь, дело в том, палочка-выручалочка. Разорваться очень сложно. 16 пар. Я многие пары вообще пропущу мимо себя, то есть узнаю победителей. Безусловно. Все не посмотришь. Из той же категории. Но, тем не менее, все-таки нужно поговорить про наши российские клубы, про Локомотив и Краснодар, которые вышли с первого места, были посеянными. Каковы шансы со Спартой? 100%. Мы Спарту видели в матчах с ЦСКА, в квалификации к Лиге чемпионов. Ну, что скажешь? Спарта не соперник Краснодару. Да и ЦСКА он не соперник, в принципе, был, что и доказалось после 0-2. ЦСКА заиграл свою силу, и Спарта рассыпалась. Здесь Краснодар легко, мне кажется, пройдет. Краснодару надо не со Спартой доказывать свою состоятельность. Дай бог, чтобы ему попался Манчестер, дай бог, чтобы ему дальше Ливерпуль попался. Ну, дальше по сетке имеется в виду уже в 1/8 финала, если они пройдут. Ну, мы надеемся на это. Локомотив Фенербахче. Паш, скажи мне, пожалуйста, а УЕФА этот фактор российско-турецких отношений не усматривал в жеребьевке? Дим, у меня что здесь... я сильно удивился, когда Фенербахче-Локомотив пара была посеяна на жеребьевке в понедельник. Я думаю, как было. Мне кажется, УЕФА, естественно, рассматривал все это дело. Но у всех бывают небольшие косячки. небольшие недоработочки. Может, они понадеялись на авось свой европейский, а не русский, что не попадут турки на Россию. Но я хочу сказать не об этом. Вся вот эта разведенка украинских-российских команд, турецких-российских команд, мне кажется, все бред и чушь. Испокон веку спорт был вне политики. Мы сейчас говорим о футболе. Спорт примирял людей. В Кот-д'Ивуаре война останавливалась, когда Дрогба на поле выходил. Гражданская война. Они убивали друг друга за пределами стадиона. Шли, болели, никто с друг другом не воевал. Разводя таким образом команды, УЕФА как бы показывает себя. В 91-м году в Югославии после матча известного вообще хорватская война началась. Это понятно, но 90 минут футбола должен быть политик. Опять же, это не футбол был причиной, но тем не менее. Я считаю, что нельзя разводить. Но ты понимаешь, что у нас такая политика у нашего государства, что лет через 5 надо будет нас разводить со всеми. Мы с кем будем играть? Ну, с кем реально мы сможем в Европе играть? Не, ну, примеров-то масса, когда разводят, когда Армению с Азербайджаном в одну группу отбор. Извини меня, они друг друга резали, у нас-то такого нет. Ну, слава богу. У нас в основном все слова. Ну, как ты считаешь, проблема будет в Турции-то играть? Да нет никаких проблем, это все надумано и надуто. Какое дело обычным турецким ребятам, которые придут на стадион, до конфликтов между сильными мира всего? Какое дело до этого футболистам? Ажиотаж не надо лишний раздувать. Понятно, что должна быть безопасность. Безопасность должна быть всегда. В Албанию Локомотив ездил. Тоже там, да, там в определенные моменты могли случиться. Я думаю, что ничего страшного нет. Нормально сыграют. Локомотив дальше не пройдет. Не пройдет, вылетит, нет, да? Нет, нет, конечно. Ну, это не за счет уже... чего Фенер? Во втором матче он в Москве все сделает? Или, да, в первом, или задел в первом думаю, матче? Думаю, 3-0 в первом будет, и все на этом. Но опять же, ты исходишь из состава, или то, что команда более опытная, Еврокубка ЕБС, потому что Локомотив... Ну, во-первых, Фенер не Бешикташ. Вот Бешикташ, если ты матч смотрел с Локомотивом домашним... Я смотрел. Ну, у них даже трибуны не полные были. У Фенера будут полные. Я у Галатасарая не видел полных трибун. Я вообще наблюдаю то, что в Турции какой-то кризис. Фенер вообще самая популярная команда Турции. Как у нас когда-то был Спартак, народная команда, как в Италии Ювентус. У них всегда полные трибуны. Плюс состав Фенербахче, Робин Ван Перси, Нани. Что делать Локомотиву с этими игроками, если они сыграют так, как умеют? Может быть, стоит усилиться в трансферное окно? Кем? Ну, найти кого-то. Хотя мы знаем, как у Локомотива с трансферами и трансферная политика, она вызывает улыбку. Мне кажется, игроки топ-уровня в Локомотив ни в коем случае не пойдут под Лигу Европы. А может быть, ты помнишь, когда Локомотив в Семенске обыгрывал в гостях Галатасарай 2-1, когда Васьков там посадил на попу всю оборону? Это в Лиге чемпионов. Да, это один фильм-том. Не на рубеже веков, это уже в 21 веке. Да, 2002, по-моему, год. Да. Вот тот бы Локомотив мог бы обыграть Фенер, а в этом Локомотиве личности нет. Ну, не в обиду футболистам, они все профессионалы, хорошие игроки, но ты можешь назвать так игрока Локомотива, который тебе в душу прям запал, который играет ярко, результативно, интересно? Нет. Я тоже ну, не могу. Ну, разве что вратарь, который получил российский паспорт. Проход Самедова на вес Наньяса. Длинные переводы со своей половины поля на Ньяса, чтобы он зацепится. Вся тактика. Вот Жозе Мауриньо перед матчем с Лестером сказал, Лестер играет за счет 4 комбинаций. Лестер, у которого нет даже таких игроков, как в Локомотиве, за исключением 2. Локомотив играет без комбинации. Локомотива навесы, стандарты, забросы. Ну, в любом случае, мы пожелаем всем российским клубам в плей-офф Лиги Чемпионов и Лиги Европы удачи, чтобы они прошли дальше. Спортивный Кузьмич. Павел, в завершении мы не можем не поговорить о чемпионате Европы по футболу, который пройдет следующим летом. Прошла жеребьевка группового этапа, она прошла в прошлую субботу, если мне память не изменяет. Сборная России получила в соперники Англию, Уэльс, Словакию. Что скажешь? Это проходимо? Мы в группе Б. Это безнадежно, я скажу. Прям так. По пунктам. Англия. Ну да, учитывая, как они прошли отборочный турнир. Да, учитывая то, нет, что... Нет, совокупно все. Да. Как будет условно Игнашевич противостоять условному Стерлингу? За счет каких качеств он его будет останавливать? Стерлинг 2 раза моложе, в 10 раз быстрее. В 5 раз техничней. А еще возьмем во внимание какую-то зародившуюся невероятную звезду в Англии. Джейми Варди из Лестера, угу, который побил все рекорды, какие только можно было. Удивительный футболист с удивительной игровой. А Англия-Франция, парень из Тоттенхэма, я, к сожалению, фамилию забыл. Вот когда Англия-Франция после этих событий был, угу, матч в Лондоне, он, угу, такой гол забил с 30 метров в девятку, это была фантастика. Сегодняшняя Англия явно сильнее, чем Англия 2 года назад, или нет? Англию можно судить только по финальным. Я не говорю, что Англия фаворит группы. Я говорю, что у России нет шансов против Англии. Ага. То есть против Англии. А вообще проходная эта группа, выйти-то можем? Выскочить? Ну, я по пунктам. Первая Англия, Уэльс, Гаррет Бейл, Аарон Рэмси. Это имя, это имя. 9 человек из английской премьер-лиги. Против 11 человек из российской премьер-лиги. На кого ты поставишь? Ну, я думаю, на Уэльс. Ну вот. Ну и что, остается на Словакия? Ну, побеждай Словакию и выходи из третьего места. Словакию можно победить. У Словакии нет звезд мирового уровня. Есть Гамшик, вечно перспективный. Ну, который на спаде сейчас. 28-летний перспективный молодой человек. Но... Есть Вайс, есть... Вайс – это сын главного тренера? Да. Ну, он, если мне не изменяет память, в 2005-м тоже был перспективным. Ну, он тоже, так скажем, вечно перспективный. Мартин Шкртел. Мартин Шкртел есть, да, хороший защитник. Но словаков можно обыгрывать. Ну, в целом, вот нам повезло или нет? Мне кажется, что нет. Могло быть хуже. Могло быть намного хуже. Могла быть Албания. Могла быть Северная Ирландия. А попался Уэльс. Уэльс за четвертый? А, или подожди, из какой корзины Уэльс? Уэльс из третьей корзины. Из третьей корзины. А из третьей там тоже могли быть? Албания могла попасть. Либо Турция, либо Ирландия, либо Австрия. Либо Польша. Не, ну Австрия, Польша, это совсем не наш уровень. Давай так, мой прогноз. Минимальное поражение от Англии, поражение в 2-3 мяча от Уэльса после расстройства. Второй с Уэльсом играют? Да. Англии проигрывают один мяч, расстраиваются, проигрывают Уэльсу, выходят со Словакией. Возможно, выдают какую-то феерическую игру и выигрывают там 4-3 или там 3-1. И чудом вскакивают на подножку уходящего поезда, приезжают на родину героями. Но я вижу результативную ничью. 1-1, 2-2. Конечно, нет, еще полгода, конечно, до турнира. Да, все может измениться, ты травмы. У нас вылетают Игнашевич, оба Березуцких. Чернова и Васина поставят. И все, то есть можно не ехать, можно отказаться там и остаться дома. По группам, да, тем более турнир, он будет, формат его изменен, теперь 24 команды, добавилась одна стадия, да, 8. Убили, конечно, чемпионат Европы. Девальвируется уровень. Вот мое мнение, то, что 16 команд было самое то. Платини перед своей девальвацией девальвировал чемпионат Европы. А в 2020 году так вообще... Как он, собственно, и Лигу чемпионов попытался девальвировать. Вот по группам, вот группа А, на твой взгляд. Группа А, Франция, Румыния, Албания, самая Швейцария. Самая легкая. Под хозяев прям. Для всех трех она легкая. Мне кажется, красиво. Все три выйдут. Все три победят Албанию. Кто-то с крупным счетом, кто-то в два мяча. Франция первая, Швейцария вторая, Румыния третья. Дело в том, что я почему так поставил. То есть, ну, Франция, понятно, хозяин, фаворит. Три победы в трех матчах. Ну, может быть, ничья в первом, там нервы, все как обычно. Но я Швейцарию знаю. Я знаю, что там есть Мехимди, я знаю, что там есть Шакири. Там отличная вратарская команда. Оттер Хитц вылетел у меня. Не, Хитц, по-моему, их уже не возглавляет. Уже нет. Да, уехал. Но у Швейцарии есть вратари. Зоммер из Мюнхен-Гладбаха и Бурки из Боруссии Дортмунд. Швейцария хорошая команда. Возможно, она цепанет даже французиков. Французов. Румын вообще не знаю. Ну, честно тебе скажу, ну, мимо меня румыны прошли, ни одного матча их не видел за последние лет 6. Не та такая команда, какая да, была там, она в 2000-е годы, да? Георгий Хаджи нет. В конце 90-х там. Ну, в середине бы, я даже сказал, 94-й год, я помню, румыны тогда влюбили в себя. Ну, Албания это... Ну, на четвертое место, три поражения, объективно. Это я не знаю, что Албания делает на этом турнире. Где там развивать футбол и зачем? Группа Б, мы уже поговорили, это наша группа. В других группах что ты видишь? Группа С. Ну, Германия, понятно. Германия, Украина, Польша, Северная Ирландия. Германия первое место, ну, мне кажется, классно, 100%. Классно вообще группа. Но Польша с Украиной будут рубиться так, что там искры будут лететь во все стороны. Так, а поляки, мне кажется, и с немцами будут костьми ложиться, потому что у них, что называется, старое футбольное противостояние. Зачастую они попадают в одну группу на крупных европейских турнирах. Вот если бы Роберт Левандовский, по примеру многих своих соотечественников, играл бы за немцев, как Подольский, как Клозе, то немцы бы были такой силищей неимоверной на ближайшие лет 6. А у Германии-то нет центральных нападающих? Как это? А кто у Германии центральный нападающий? Ну, Мюллер может изумительно сказать центрального нападающего, что показал чемпионат мира. Это ложная девятка. Ложная девятка, но ложная девятка. Такого, как Левандовский, нет. Ну, такого, как Левандовский, ни у кого нет. Согласен. Германия, Польша, Украина с третьего места выйдет. Северную Ирландию украинцы обыграют крупно, мне кажется. Северная Ирландия примерно такое же недоразумение, как Албания. Ну, посильнее, конечно, команда, но... Но опять же, у них ребята с английской премьер-лиги. Ну, они выиграли свою группу, они вышли, они молодцы, но Европа такой, там надо максимум показывать. А максимум Северной Ирландии, он гораздо меньше, чем максимум Польши, даже чем максимум Украины. Украина есть Коноплянка и Ермоленко, это звезды восходящие. Звезды, плюс вратарский фактор. Отметим, что Андрей Пятов не самый... последний вратарь в Европе. У Украины такая беда с вратарями перед главными турнирами. У них постоянно не убывают из-за травм, как проклятие над ними висит. Ну, надеюсь, что эта традиция сломается, то есть прервется. Я очень бы хотел, чтобы Украина вышла из группы. Очень бы хотел этого. Разделяю этого мнения. Я думаю, Германия, Польша, Украина выйдут все втроем. Так, группа Д, ну, группа смерти. Группа смерти для всех, включая испанцев, Испания, Чехия, Турция, Хорватия. Самая интересная группа. Мне кажется, тут может быть такая ситуация, что по окончанию турнира будет у всех по 4 очка. Вполне может быть такая ситуация. Испанцы далеко не те испанцы, что раньше то, были. То, какие они были в 2008, 2010, 2012. Чемпионат мира, кстати, последний показал то, что но нельзя выезжать на старом багаже. У испанцев Хави и Иньеста как бы незаменимы, конечно. Сейчас, но они вообще такой центр поля, такой центр поля они заменимы, если у тебя Неймар, Суарес, Месси впереди, тогда можно заменить. Ну а в целом по испанской сборной вот, очень бы хотелось, чтобы испанцы вышли, мне бы очень хотелось, потому что я вообще люблю, чтобы на таких турнирах по максимуму ходилось без сенсаций. И вот когда испанцы не вышли из группы на чемпионате мира, ну прямо было очень плохо внутренне, болела душа за футбол, что испанцы действующие чемпионы мира не выходят. По хорватам. Хорватам я симпатизирую, как мне кажется, любой российский футбольный болельщик. После известных событий, да, известного матча на Уэмбли. Хорваты будут в наших сердцах еще долго. Тут не могу ничего сказать, вот совершенно. Я никакой не эксперт в этих вопросах касательно вот таких команд. Тут просто надо наслаждаться футболом. Чехия-Турция, это же будет такая заруба интереснейшая. Ты вспомни 2008 год. Чехи вели 2-0, без вариантов это для турок. Это в 1-4 финала. Нет, это да? В группе, последний матч, туркам нужна победа. Они после первого тайма 0-2 горят. Чехия-Турция? Да, Чехия. А это из Хорватии Турция спутал. Чехи 2-0 вели, турки их выиграли. Хорваты вели до последних секунд дополнительного времени, турки по пенальти выиграли. Здесь будет такое рубилово страшное, что испанцы могут в этом рубилове просто остаться на последнем месте. Но я все-таки думаю, испанцы первые... Отдам хорватам второе место, туркам третье. Чехия отличная, молодая, перспективная команда, но рановато им еще. Ну вот группа И мне тоже нравится по вывеске, по количеству участников. Бельгия, Италия, Ирландия, Швеция. Все страны с футбольной традицией. А какие сейчас бельгийцы? Я бы очень хотел финал увидеть Бельгия, Германия. Очень бы хотел увидеть такой финал. А я бы Бельгию, Испанию посмотрел. Тут тоже хорошая вывеска. Бельгия очень... С таким составом, Бельгия, как сейчас, такого состава бельгийцам? Не было. Вот что очень делать давно. Бедным бельгийцам? У них в середине Мертенс, Азар, у них... Вицель. Де Брюйне. Ну, Вицель, он железный игрок основы. Он опорная зона там. Найнгалан, блестящий футболист. Просто такой волнорез отличный. Фланги сумасшедшие. В нападении Лукаку, Бентеке. Вратарь. Ориги в воротах Куртуа. Типа Куртуа в воротах. Компани, Вертонген. Что делать тренеру? Вот как сделать так, чтобы вот эти 22 человека, которых он возьмет, чтобы они не грызли друг друга, чтобы они были единым целым, как вот у сборной России было в 2008 году. Вот если смогут так бельгийцы объединиться, но они явные фавориты. Даже немцы с этим соцветием могут ничего не поделать. Потому что Де Брюйне может просто ударить 40 метров в девятку, Азар может обыграть всю команду. Это... Ну, чемпионат мира в прошлом году. Молодые ребята, но они вылетели, получается, в 1-4. От Аргентины, да. В 1-4 они вылетели. Я, кстати, для радио давал тоже, мне звонили прогнозы, давал. Я ставил на Бельгию, упорно ставил на нее, и они проиграли. Расстроился очень, но очень хотелось, чтобы бельгийцы лучше сыграли. Ирландия, Швеция, оставшиеся две команды в данной группе. А Италию забыл. Безусловно. Что происходит с Италией? У Италии смена поколений. Что-то она длится она очень долго, на мой взгляд. Ну, как, понимаешь, когда из команды уходит Андреа Пирло, эта смена поколений может вообще никогда не закончиться. Балотелли сдал, вообще исчез. Да кто его знает? А он никогда не феерил. Ну как это? Да, если он мы будет. 2012 год-то вспомним, полуфинал с Германией. А что, до этого Балотелли феерил, до этого полуфинала? Дубль-то какой он. Его там проклинали все, кому только можно. Он вечно плакался из-за расизма, из-за прочих вещей. Он выйдет так же и забьет два. Все может быть. Но Италия вслед за Бельгией. Швеция и Ирландия будут биться. За третье место и за звание лучшей третьей команды. Да, мне кажется, там будет им тяжело биться, потому что им объективно тяжело соперничать с Бельгией и Италией. Италия свои матчи выигрывает с минимальным счетом, как обычно у них. Со стилем Катеначо. Да, а потом между собой в ничью и по одному очку, куда они, за что будут биться. Ну и последняя группа, группа F, Португалия, Исландия, Австрия, Венгрия. Ну, мне кажется, здесь просто подарок для португальцев. Но опять же, Австрия в третьей корзине. Вот в отличие от румынов, Исландию и Австрию я смотрел очень хорошо, видел 5 матчей исландцев. В Исландии поколение выросло. Будь Исландия здоров. Это тоже, извини меня, английская премьер-лига. Австрия, команда, я думаю, четвертьфинала как минимум. Как бы португальцам не помогло. Не, ну португальцы выйдут, да хотя бы с третьего места, но они выйдут. Учитывая, какой состав у Португалии, но мы знаем. Подожди, какой состав у Португалии? Ну, Криштиану Роналду, которому уже скоро 32 года. А кто еще? Фабио Каинтрау. И что, ну Фабио Каинтрау... Прибавит, я надеюсь, знания, я надеюсь, прибавит. Фабио Каинтрау сидел в Реале. Маутиньо. А куда они прибавят? Ну, это игроки средние. Ну, без Криштиана это вообще не команда. Ну, нет, конечно, команда. Конечно, сейчас очень... Ну, их Россия обыграла, господи. Ну, это пусть в товарищеском матче. Ну, наши смотрелись лучше, мастеровитие. Ну, Широков на фоне Маутиньо там даже звездой выглядит. Ну, я надеюсь, что португальцы прибавят и... Просто ты, наверное, находишься под магией Португалии. Луиш Фигу, Руй Кошта, Паулу Соуза. Той команды 90-х, да. А сейчас Португалия – это Криштиану Роналду. Нет Криштиана, нет Португалии. Мой фаворит Австрия безоговорочно. Исландцы вторые, португальцы третьи. Вот именно на эту группу. Четвертая кто команда? Венгрия. Ну, венгры. Ну что Венгрия, господи. Балаш Джуджак, лидер Венгрии. Ну, какой плей-офф. Ну, мы поговорили в целом по группам. А вообще, вот эта вот реформа чемпионата Европы, вот как ты характеризуешь? Все-таки, ну, вначале сказали то, что девальвация. Понимаешь, я и в жизни придерживаюсь очень... Мне кажется, правильно. Просто мы помним, наверное, когда было 8 команд на чемпионате Европы в 92-м году. 92-й год, да, я помню. 92-й год я очень хорошо помню. Это был первый мой турнир, который я посмотрел в сознательном возрасте. Я так плакал, когда Хеслер забил Харину этот гол на 90-й минуте. Это было такое кошмарное разочарование для меня. Я считаю как? Я считаю, что нельзя трогать такие вещи. Каждый сверчок знает свой шесток. Вот если ты Албания... попадая в 16 команд Европы, это одно, ты достойна этого. А то, что вот устроили сейчас этот балаган, 24 команды. По две с каждой отборочной группы. Ну, лузера включили. Может быть, стыки. Правильно развивать. Ну, давайте мы тогда сделаем 2 дивизиона, как в хоккее. Ну, пусть они выходят в свой чемпионат Европы. Вот здесь правильно, чтобы была ротация определенная. Ну, это нельзя так. Ну, как голландцы не попали, Албания попала. Ну, голландцы сами виноваты. Группа-то была проходная. Там Исландия была, это сумасшедшая, чехи, турки. Нет, ну все равно мы знаем уровень нидерландского футбола, королевства Нидерланды. То есть они сами виноваты. Да я нормально, понятно, что у нас толерантность, албанцы, все хорошо. Но меня коробит, что Албания участник чемпионата Европы. А то, что там Северная Ирландия не коробит? В Северной Ирландии был Джордж Бест. Хотя бы в память о Бесте Северная Ирландия должна поучаствовать. Раз ему уж не пришлось в составе этой команды поиграть в свои 60-е годы. А Албания, там нет футбола, господи, ну они всю жизнь всем так говорили. Так Албания нас он обыгрывала в свое время. Так нас кто только не обыгрывался, господи. Если судить по нам, то это... Да, мы не мерило здесь. Ну, то есть в целом считаешь, что вот эта вот реформа, она не к лучшему. А как там, кстати, будет сеять-то в плей-оффе? То есть получается по две команды, это 12... Ну, может, помнишь 94-й год? Да, третья команда там могла выходить. Было. Да, да. Там, когда мы Камерун 6-1 вынесли, мы уже видели себя в плей-офф. Для этого нужно, чтобы была Аргентина с Марадоной и Каниджи обыграла Болгарию. Марадона дисквалифицирует за 2 дня до игры с Болгарией. Болгары выигрывают. Я так понимаю, что... Там система, то есть 4 команды лучших третьего места выходят в плей-офф. Ну, самое логичное, я вот, честно говоря, такие тонкости регламента не вникал. Самое логичное, матки – это 6 команд победителей групп, 2 команды лучшие из вторых, остальные... Не сеянные, получается. 8 сеянных, 8 не сеянных. Нет, там будет, получается, 12 первое, второе место и 4. Не, ну мы сейчас с тобой говорим про сеянные команды. Ну, победители группы, естественно, сеянные. И 2 команды. Ну, я думаю, время покажет. Будет день, будет пища. Паш, спасибо большое, что пришел. Очень интересно поговорили, очень информативно. Многого мне и нашим радиослушателям рассказал. Будем звать непременно еще. Это была программа... Два слова могу? Конечно, безусловно. По традиции, собственно. Начнем с приветов. Передаю привет жене и доченьке, Наденьке и Сашеньке. Очень своих девочек люблю, очень по ним скучаю. Ну и, соответственно, всех радиослушателей Радио ВК поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю всем здоровья и оставаться честными, благородными людьми. Я присоединяюсь к пожеланию Павла. Это была программа «Спортивный Кузьмич». У микрофона были... спортивный эксперт и журналист Павел Кацин и я, Дмитрий Золотухин. Всего доброго, дорогие радиослушатели. We'll be right back. «Спортивный Кузьмич».